«Ага, это то, что нужно. Так, юный околит, смотрите». Сначала он развернул передо мной костюм черного цвета, не имеющий кардинальных отличий от таковых на земле. В комплекте были штаны и куртка. Материал очень прочный, слабо пачкается, не мнется, хорошо пропускает воздух и впитывает пот. Вы его скорее перерастете, чем износите. Заодно я подобрал несколько больший размер, чтобы хватило надолго. Принялся расхваливать мужчина. И сколько этот замечательный костюм стоит? Всего лишь 95 кредитов, сказал торговец небрежным тоном, как будто это нечто незначительное. Ха-ха, всего лишь, едва смог выговорить я. Да мне 80 давали на целую неделю. Я, конечно, успел порядочно накопить, так как не особо тратил, но все же, за сотню можно купить простенький дотапот. Именно, с гордым видом подтвердил мужчина. Поверьте, за время моего пребывания на Корбиане, я уже хорошо изучил потребности присутствующих здесь разумных. И этот костюм прекрасно вам послужит. Уж поверьте, у меня закупались многие околиты и даже полноценные ситы. При этом не было ни одного нарекания. Ну а если бы были, то меня бы здесь не было бы. Ха-ха-ха. Ну да, с обманщиком бы никто церемониться не стал, подтвердил я, ощупывая ткань и пытаясь решить, покупать костюм или нет. Вот-вот, в лучшем случае, я бы попал в тюрьму. Как-то вы просто про это говорите, заметил, переведя взгляд на мужчину. Ну, товар у меня хороший, так что чего бояться, да и как по мне суровое наказание здорово уменьшает количество преступников. В республике с этим гораздо хуже, с полной уверенностью заявил торговец, раскладывая остальные свертки с одеждой. А вы знаете, как там? Естественно, несколько лет назад, из-за Великой войны моя планета оказалась в составе империи. Сначала было страшно, но потом посмотрел, что истреблять не планируют, торговать дают, покинуть планету тоже можно. В итоге решил не менять место жительства и не прогадал. В республике может быть и более демократичное общество, да только толку от этого нет. Преступники, коррупция и еще куча радостей свободного общества не дают заскучать. В империи, конечно, тоже не все так уж просто, но хотя бы можно жить спокойно, если не нарушаешь закон. И что важно для меня, как для торговца, летать, не боясь натолкнуться на пиратов. Они есть, конечно, но не в таких диких количествах. Походу мужик захотел выговориться. Его даже мой возраст не смутил. С другой стороны, послушать про другую сторону было интересно. В общем, время провел с пользой. Чего-то я разговорился не по делу, констатировал торговец, почесав подбородок, и не представился даже. Лан Медшерки к вашим услугам, юный околит. Ирата Заркан. Ладно, костюм я беру. А что насчет повседневной одежды? Посмотрите еще один комплект. Думаю, вам понравится. Вот, прошу. Комплект состоял из футболки и средней длины шорт в черно-серебристой цветовой гамме. Я даже чуть не закосплеил Голума с его любимой фразой. Уж больно понравились мне вещи и в особенности их расцветка. Ну что, будете брать? Спросил улыбающийся Шерки, моментально раскусив мою заинтересованность. Что поделать, нравился мне серебристый цвет и все тут, сочетание с черным тоже. Да и сама одежда была хороша. И качество, и внешний вид, и вместительные кармашки для всякой всячины на шортах. Короче, комбо, беру, ответил я, вставляя денежный чип в терминал мужчины. На все про все пришлось отдать 145 кредитов. Неплохо так, но стоило мне надеть эти вещи, как вся печаль по непосильно нажитым денежкам исчезла. Все же товар оказался действительно весьма достойным, да и моя черно-серебристая прелесть была чудо как хороша. Вообще, до этого, у меня как-то с более-менее симпатичной одеждой было не очень. На родной планете входу были надежные и неброские наряды. Потом я оказался на Карибане и было не до смены гардероба, да и первое время этого не требовалось. Теперь же можно было взять то, что мне нравилось. Закончив дела с покупками, сбегал в свою комнату, переодевшись и рванул в тренировочный зал. Там меня уже ждал учитель Киртус. Месяц назад он предложил мне раз в неделю обучаться под его началом. На вопрос, за какие заслуги я удостоился такой чести, Сит ответил, что выбрал нескольких детей, в которых был потенциал. Какой конкретно потенциал, мужчина не объяснил, но мне удалось увидеть, как он периодически объяснял что-то другим ученикам. С ним мы договорились заниматься раз в неделю, по полчаса. И надо сказать, что я не пожалел. Сид был весьма хорош в понимании силы и, что более важно, мог достаточно быстро найти подход к кому угодно. Да и с объяснениями у него тоже все было в порядке. «Ты, я смотрю, в новом прикиде, пирата. Так же говорит сейчас молодежь, вроде того, господин». Я как-то назвал его учителем, но Киртус сразу сказал так не делать. Что у ситов, что у джедаев, ученичество являлось сакральным делом, поэтому к кому попало так не обращаются. Для этого нужно вложить в своего подопечного душу, а не заниматься время от времени. Как-то так, ладно, давай займемся делом. Покажи-ка мне свой телекинез. Подними какой-нибудь из тренировочных грузов. Выполнив, что было сказано, добился от мужчины задумчивого хмыка. Да, знаю, что все плохо. Хех, это хорошо, что знаешь. Ладно, дай я подумаю, можно ли это исправить. Несколько минут мы сидели в тишине. Киртус закрыл глаза и, сидя в позе лотоса, обдумывал мою проблему. Хмыкнув еще раз, он открыл глаза и посмотрел на меня. «Ты ведь создаешь руку, которой поднимаешь груз?» «Да», — ответил я, для верности кивнув. «А попробуй отдать приказ силе, чтобы она переместила груз», — сказал Сид, смотря на меня с ожиданием. «Хм, ну ладно, сейчас попробую», — неуверенно произнес я, концентрируясь. Первое время ничего не выходило, слишком уж задача отличалась от привычных действий, но постепенно стало получаться. Правда, требовалось полностью сосредоточиться на задаче, к тому же сил уходило больше. С другой стороны, двигаться груз стал определенно лучше. Другое дело, правда, до практического применения еще далеко, констатировал Сид, наблюдая за мной. «Хах, хах, а это тяжело», просипел я, прекратив использование силы и уронив дюрасталевый шар на пол. «Кстати, а почему нас не учили использовать телекинез таким способом?» «Потому что это не имело смысла. Такой способ используют только весьма могущественные и умелые пользователи силы. По-хорошему, сначала следует обрести достаточное мастерство. Слишком уж он сложен и требует серьезной концентрации. Сейчас дело дошло до того, что практиков этого метода осталось очень мало. Большинство, увы, просто делают упор на грубую мощь, не заморачиваясь техничностью. Деградация в некотором роде. А ты вновь меня удивил, что смог его использовать, пусть и весьма ограниченно», признался Эншин Киртус, внимательно рассматривая меня. «Твою ж банту, вот надо было вляпаться на пустом месте. Так, спокойствие, только спокойствие». Моментально подавив страх, посмотрел на мужчину честным и наивным взглядом, после чего пожал плечами. Впрочем, следовало ожидать чего-то подобного. «Ты и до этого показывал похожие возможности. Ладно, мне нужно спешить. Спасибо за урок, господин Киртус», — искренне поблагодарил его, поклонившись. «Пожалуйста, я бы посоветовал тебе заняться усиленными тренировками телекинеза. Возможно, звездолеты сажать со стратосферы на Землю ты не сможешь, но что-то сильно проще вполне достижимо». «Понял». Мужчина кивнул и, попрощавшись, пошел по своим делам, а я, усевшись поудобнее, занялся телекинезом. Мысли о том, что как бы Киртус не устроил мое препарирование, беспокоили, но пришлось отбросить их подальше. Сейчас это не имеет смысла. На следующий день учитель обрадовал нас тем, что мы переходим на изучение второй формы боя на мечах. «Итак, Шичо, вы уже достаточно изучили. Теперь следует перейти к Макоши. Еще ее называют формой соперничества. Создана она преимущественно для дуэлей на световых мечах. Если описывать этот стиль боя одним словом, то я без раздумий охарактеризую его как элегантность. Если Шичо — это простая форма, владелец которой идет на пролом, то Макоши является полной ее противоположностью. Для боя с обладателями световых мечей это самый лучший выбор. Но без недостатков тоже не обошлось. Вообще, вы должны понимать, что любая форма – это компромисс между ее сильными и слабыми сторонами. Нет ни одного стиля, который можно назвать сильнейшим. Разве что Джуя, но это особый случай. Также и с Макоши. Эта форма уязвима перед бластерным огнем и в бою с несколькими противниками. Более поздние стили также имеют над ней преимущество. Впрочем, при должном мастерстве эти слабости можно превзойти. Вам же следует подобрать форму под свои возможности. А теперь давайте приступим к изучению Макоши. Как и сказал учитель, эта форма здорово отличалась от Шичо, хоть и была ее дальнейшим развитием. Она походила на средневековое фехтование рапирами, но и имела определенные отличия. В течение следующего месяца мы занимались зубрежкой движений Макоши. Ежедневные медитации изрядно помогали в изучении данной формы. За счет этого мне удалось подняться достаточно высоко в негласном табеле о рангах класса. Занятия с Киртусом также были не лишними. Сама по себе вторая форма строилась на точности ударов, большей свободе перемещения, плавности движения и различных уловках. Детальнее ознакомившись с Макаши, я мог полностью подтвердить слова учителя Кшуна о элегантности данного стиля, но у меня не лежала к нему душа. Исходя из своих знаний, я планировал всерьез заняться либо Сарису, ей пользовался Оби-Ван, в бою с Энакином, либо Ниманом. Но до этого момента еще дожить надо, как частенько говаривали старики в моей прошлой жизни. Параллельно я не прекращал заниматься отработкой приемов силы с мастером Киртусом. И сегодня был очередной урок, на котором мужчина обещал научить меня крайне важной технике. «Садись поудобнее, Ирата, и начнем», — сказал Сид. Дождавшись, пока я выполню указание и устроюсь напротив него, Иншин Киртус продолжил. «Круциторн можно разделить на две части. Первая — это ментальная, когда пользователь концентрируется на иных ощущениях и игнорирует боль. Вторая – воздействие на собственное тело для повышения болевого порога. Лентяи обычно пользуются только одним из этих методов, но я настоятельно советую тебе использовать оба. Сложнее, но зато результативнее. В особенности тебе, как обладателю не самой крепкой связью с силой и тому, кто быстро обучается. Я воспользуюсь вашим советом, милорд». «Очень хорошо», – довольно заключил Сид, слегка приподняв уголки губ. «А теперь давай приступим». Техника эта была достаточно сложной, поэтому даже спустя почти месяц я ею не овладел до конца. Лучше всего получалось с концентрацией на иных ощущениях. Все же это я уже хорошо умел. С повышением болевого порога было сложнее, но процесс шел. Сегодня же наш класс обрадовали известием очередных соревнований, только уже по Макаши. Вообще, в последнее время учеников сталкивали между собой все чаще, что было неудивительно. Я прекрасно понимал, что дух соперничества активно будут разжигать. Для ситов это нормально. Вопрос лишь в том, какие формы это примет. «Итак, мой дорогой Аргани, куда же ты спрятался, Гиска малолетняя?» — ласково приговаривал Тарал Кшун, водя глазами по нашей толпе и зловеще улыбаясь. «Я тут, учитель. Ты идешь в пару к Одамиру. Следующими будут». Ученики сражались сразу на нескольких аренах. Видимо, учитель Кшун, как и в прошлый раз, хотел закончить быстрее. И судя по всему, ему не доставляло проблем наблюдать за каждой парой противников. Потихоньку количество учеников сокращалось, а сила намекала мне на грядущую подлянку. В итоге так и оказалось. И остались у меня Ирата и Айрис. «Видимо, это судьба», — сообщил саркастичным тоном учитель, рассматривая нас. Хмыкнув, он подошел ко мне и заговорил тихим голосом. «В прошлый раз она победила, Ирата. Ты хотел бы вернуть должок, показать, что это была случайность, и ты намного сильнее. Мне действительно хотелось поквитаться с красненькой. Я бы мог подавить это чувство, но зачем? Ситы питаются страстями. Так почему бы и воспользоваться поводом?» «Определенно хочу, учитель Кшун», — улыбнувшись, ответил мужчине, взглянув прямо в его глаза и полыхнув эмоциями. «Хороший настрой, малец», — одобрительно произнес Сит и направился к моей сопернице. Ей он тоже что-то сказал, отчего Айрис достаточно быстро воспылала и уставилась на меня немигающим взглядом. Довольно хмыкнув, Тарал Кшун жестом указал нам на арену для спаррингов. Встав друг напротив друга, мы синхронно подняли тренировочный меч к лицу, после чего встали в стойку готовности, когда лезвие в правой руке направлено вниз. «Что же, Айрис, в этот раз так просто я не дамся. Начали!» — крикнул учитель, после чего мы рванули друг на друга. Глава 7. Поединок, немного политики и испытания. Глава 7. Поединок, немного политики и испытания. Первым ударом Айрис попыталась треснуть меня по голове, рубящим ударом сверху вниз. Не став ждать такого исхода, я заблокировал ее меч, подставив свой параллельно полу, надавив на клинок, заставив Ситку отступить, и сразу же атаковал в ответ, целясь в ее левое предплечье. Естественно, краснокожую таким было не взять, и она без проблем защитилась, держа меч параллельно своему телу. Следом, девчонка рванула на меня, пытаясь рубануть по правой руке. На силу успел крутнуться, пропустив удар мимо себя. Но если Каш рассчитывала победить меня без особых проблем, то она сильно ошибалась. Отбив выпад, попытался задеть ее бок. Девчонка смогла подставить свой клинок, чуть сдвинув мое оружие и одновременно сместиться в сторону, избежав урона. Нахмурившись, Айрис начала ту же связку, которая одолела меня в прошлый раз. Шустро переступая ногами, она начала бить с впечатляющей скоростью то справа, то слева. Я, естественно, принялся блокировать. Уж защиту от этой связки изучил первым делом. Неужели она думала, что меня выйдет? Ага, вот что эта коза задумала. Каша казалась умнее и планировала после 6 молниеносных ударов произвести укол в правое бедро. Но и это было не все. В случае, если я смогу защититься, следующий удар приходился на мою голову. Увидев будущее, удалось заблокировать всю связку и слегка чиркнуть по торсу противницы. Эта мелкая фурия была ловкой как Нексу и смогла в последний момент уклониться. Но хотя бы ее рассерженное шипение стало мне наградой. Что такое? Неужели это все? С издевательской улыбкой спросил ее, поманив девушку свободной ладонью, в лучших традициях фильмов с драками. Хе-хе, Дун мочь наше все. Издав негромкий рык, Айрис ринулась в очередную атаку. В этот раз била она гораздо сильнее, пылая темной стороной. Приходилось прикладывать больше усилий, но оно того стоило. Я ушел в защиту, пытаясь переждать эту бурю. Девчонка как заведенная атаковала меня, целясь то в торс, то в голову, то по конечностям. К счастью, предвидение помогало отвести самые опасные удары, спасая от поражения. Дождавшись возможности, попытался рубануть по ведущей руке противницы, но Айрис смогла вовремя отпрыгнуть назад, пытаясь отдышаться. Несмотря на то, что ее буйство продлилось секунд 20, я и сам ощущал себя, будто активно тренировался не меньше часа. Пришлось впитывать темную сторону, дабы хоть чуть-чуть пополнить запас энергии. Сила вливалась в меня, обжигая и требуя активных действий. Но сейчас, я уже умел сдерживать такие позывы. Все это время, я не сводил с девчонки пристального взгляда. Но она и не думала пока что атаковать. И судя по ее лицу, Каш была весьма удивлена тому, что мне удалось продержаться так долго. Улыбнувшись в стиле реактивного Сэма, встал в стойку, как бы предлагая ей начать. Запыхтев как кипящий чайник, Айрис, на секунду прикрыла глаза и распахнув их, рванула на меня еще быстрее, чем раньше. Вот ведь красная гиска. Это какая-то усиливающая техника. Чертыхнувшись, заблокировал мощный удар в левое бедро. Рыкнув от натуги, отбросив клинок Айрис, и попробовал полоснуть ее по груди. Но и она кое-чему научилась, отбив меч свободной рукой, ранее находившейся за спиной. Конечность сразу же повисла, а девчонка вздрогнула от удара током и возникшей боли, но своей цели добилась. На мгновение скривившись, она выдавила из себя ухмылку и попыталась лишить меня возможности сражаться, ударив по правой кисти. И вот он, шанс, подставив рукоять меча, дал девчонке возможность выбить мое оружие. В момент, когда концентрация Айрис ослабла от торжества, я схватился за ее клинок, применив сразу круциторный тутаминис. Первой техникой частично купировал боль, второй абсорбировал электричество и дополнительно сжал кулак телекинезом, чтобы не отпустить вражеский меч. Ахахахаха, засмеялся я, от одновременной боли и чувства того, как темная сторона вливается в мое тело неудержимым потоком. Айрис от такого опешила, а остальные ученики прекратили свои бои, уставившись в нашу сторону. Я же, пока девчонка застыла, ударил ее кулаком правой руки по лицу, заодно выпустив часть накопленного электричества, моментально уложив Каш на пол. С некоторым трудом, выдернув меч из левой руки, направил кончик лезвия на оппонентку, которая, подергиваясь и пылая темной стороной, пыталась встать. «Сдайся!» – прохрипел я, едва стоя на ногах. «Это нечестно!» – возмущенно воскликнула Айрис, злобно смотря на меня. «Нет такого понятия, как честный бой!» – произнес суровым голосом учитель, подойдя к нам. «Ирата победил, а ты проиграла!» «Энно!» – попробовала возразить Ситка, но мужчина тут же ее прервал. «Никаких, но!» Зло отрезал Тарал Кшун, пронзив ее взглядом пылающих желтых глаз. «Эти бои нужны для того, чтобы увидеть, чего вы достигли». Ирата показал свои умения. «А ты в последний момент расслабилась, вместо бдительности, за что и поплатилась. Мотайте это на ус, дорогие мои ученики». Девочка хотела еще что-то сказать, но почти сразу закрыла рот, догадавшись, что может нарваться. Сиджи, подавив бунт, повернулся ко мне. «Поздравляю с победой, Ирата, но надеюсь, ты понимаешь, что в реальном бою такое слабо применимо». «Да, учитель, но в реальном бою я применю что-то более подходящее. Надеюсь на это», — хмыкнув, сказал Кшун и обвел взглядом притихших учеников. «А вы чего застыли? Собираетесь тут до ночи сидеть?» Я же, без сил разлегся на полу, закрыв глаза и пытаясь отрешиться от хреновых ощущений. Все же активное применение темной стороны — Три одновременные техники и получение бодрящего заряда электричества с ядом жуков-пилка – это взрывоопасная смесь. Но главное, что у меня получилось. Да и заряд страстей я получил, минимум, на год вперед. И стоило ли оно того? Раздался недовольный голос Айрис около меня. Ты же пострадал больше меня. Прервав исцеление и открыв правый глаз, посмотрел на Ситку, трущую щеку. Возможно, но победителей не судит. Хорошая фраза. Проговорил стоящий рядом Тарал Кшун. Ёмкая, ты ее сам придумал? Нет, услышал где-то, ясно. Впрочем, имей в виду, что в жизни бывает судят и победителей, но не в этот раз. Насладись своей победой, Ирата. Пусть желание новых триумфов будет толкать тебя к новым свершениям. Угу, постараюсь. П.Ф. А ты, Айрис, не пыхти. Лучше в следующий раз будь бдительней. Нужно ожидать даже от самого слабого противника любых неожиданностей. Что сейчас и произошло. Кинув взгляд на мелкую, заметил, что она определенно имела свое мнение на этот счет, но благоразумно решила промолчать. Хмыкнув, вновь принялся подлечивать пострадавшее тело. Повреждения были не опасными, поэтому исцелять меня никто не будет, а значит, нужно заняться этим самому. Но долго восстанавливаться не вышло. Спустя пару минут все одноклассники закончили поединки, и учитель Кшун начал подводить итоги. Вновь выбрав самых слабых, Сид принялся их песочить с применением телепатических техник. Нагонял он жути так, что всем присутствующим поплохело. Итак, сейчас было лучше, чем в прошлый раз, но все еще недостаточно. Вы не использовали весь свой потенциал. Если я увижу еще раз, что кто-то ленится и не выкладывается на полную, применю животворящую молнию силы. Возможно, это поможет в прочистке ваших мозгов, со скепсисом сказал Сид, сложив руки за спиной, видимо, не веря в собственные слова. Я сообщу позже, какое наказание ожидает тех, кто не проявил должного рвения. Ладно, на сегодня все. Завтра мы начнем изучать Сарису. А теперь, свободны. Ученики, услышав заветное слово, рванули из зала, будто и не сражались минуту назад. Я же вместо этого, кряхтя, сел в позу лотоса и вновь занялся исцелением. В этом помещении была более высокая концентрация силы, что несколько облегчало дело. Айрис тоже осталась. Кинув на меня взгляд полный различных эмоций, она отошла подальше и принялась за тренировки силы. Учитель же, сверившись со своим хронометром, отправился на выход. Спустя десяток минут я привел себя в относительную норму и отправился отдыхать. Каждая сих пор тренировалась и прекращать не собиралась. В комнате меня встретили, как ни удивительно, все те же лица. Мелкие даже смогли разговорить часа, который обычно помалкивал. Меня также подключили к разговору об интересных приемах боя на мечах. Поболтав с ребятами некоторое время, занялся зубрежкой ситского языка до самой ночи. Хорошо, хоть в этот раз я не видел надоевший до чертиков кошмар. На следующий день учитель, как и обещал, начал учить нас новому стилю. Итак, Сарису, форма эластичности или же путь Майнака. Думаю, все вы знаете об этой надоедливой твари, в честь которой назван третий стиль боя на световых мечах, скривившись, сказал учитель, осматривая учеников. Майнака не так-то просто прикончить, поскольку они достаточно быстры. Именно из-за этого Сарису так и назвали. Пользователей данной формы крайне сложно убить. Она лучше всего способна защитить от бластеров или светового меча. Но вот в нападении Сарису весьма посредственно. Пользователи этого стиля в основном контратакуют и ждут, пока противник выдохнется. Только настоящие мастера могут увеличить боевой потенциал третьей формы. К тому же нужно иметь впечатляющую концентрацию, чтобы поддерживать должный уровень защиты. Сарису пользуются многие джедаи, считая ее подходящей к философии собственного ордена. Ситы, естественно, наоборот. Но это никак не умаляет ее эффективность. И запомните, что Сарису дает возможность выжить, а не победить. Зачастую, это разные вещи. Мы не будем слишком углубляться в данную форму, поскольку она достаточно специфична. Я покажу вам базу для понимания, и мы перейдем к изучению Атару. Если же вам понравится Сарису, то можете найти нужные материалы в библиотеке. А теперь, давайте начнем. Помнится, в фильмах этой формы владел Кеноби. И действительно, увиденное мной походило на его стиль боя, с поправкой на возможности пользователя силы. Подумав, я решил выучить все, что покажет учитель, и уже в дальнейшем решить, стоит ли вплотную заниматься именно Сарису. На следующий день у меня было очередное занятие с Эншином Киртусом. Придя в тренировочный зал, увидел, как мужчина читал что-то на своем датападе. Как только я подошел ближе, Сид отложил прибор. «Здравствуйте, милорд. Здравствуй, Ирата. Поздравляю тебя с победой над той девочкой. Будь мы с Айрис взрослыми и не имея магии, то такие слова стали бы оскорбительными для моего эго. Но сейчас наши с ней тела не особенно различались по силе. При этом у девчонки имелся впечатляющий потенциал и больший опыт. Хотя все равно еще сложно привыкнуть к тому, что женщины могут не уступать мужчинам в бою. Как говорится, архитекторы создали людей, а сила сделала их равными. Спасибо, что ты чувствовал, когда одолел ту, кому проиграл в прошлый раз?» Прикрыв красный глаз, с интересом спросил Сид. «Радость и удовлетворение», сразу же ответил я. «У меня вышло задействовать сразу три техники в боевых условиях и победить сильного противника». Судя по лицу, мужчина был доволен моим ответом. «Очень хорошо, а теперь вернемся к нашему занятию. Сегодня я попробую научить тебя важному умению. Оно лишь опосредованно помогает в бою, но для жизни в нашей галактике незаменимо. Техника, которой я хочу тебя научить, называется постижение речи. ХМ, кажется, это ответвление телепатии, верно? А я в ней сильно ниже среднего», — проворчал, скривившись. «Увы, эта область умений была для меня сущим кошмаром. Все эти приколы с воздействием на мозги, или что там у цели, давались крайне неохотно. Но ворчал я скорее от понимания, что уж эту технику обязательно придется учить. В небесной реке неисчислимое количество рас и соответственно языков. Знать хотя бы еще пару самых распространенных, кроме Аурибише, чуть ли не must-have. И подобная способность могла серьезно помочь в дальнейшем». «Так ты отказываешься?» — с ухмылкой спросил Сид, прекрасно понимая мои метания. «Конечно же нет, милорд. Хорошо, тогда давай начнем. По сути, это умение несколько модифицированная телепатия. Тебе нужно не столько залезать в голову собеседника, сколько считывать смысл, который он вложил в сказанные слова. Сейчас я буду говорить, а тебе нужно понять, о чем идет речь». Обучение данной технике проходило с жутким скрипом, но я и не думал ее бросать. «Я еще стану круче Стриро. Хе-хе-хе. И помни, что Киттат обязательно нужно доучить», — сказал после занятия Эншинкертус. «Ситский язык понадобится тебе для чтения древних манускриптов. Да и просто признаком хорошего тона для общения со старыми родами или традиционалистами подобное не будет лишним». «А кто это?» «Так-то я примерно понимал, о ком он говорит, но хотелось получить подтверждение». «ХМ, ну хорошо, объясню сейчас. Смотри, Сит и Возрожденная Империя делятся на две части, по происхождению и по взглядам. Обе этих группы делятся еще на три. Есть разумные из древних родов, как, например, я, и есть новые Ситы, как ты. Пока понятно?» «Да». «Хорошо. Взгляды у ситов делятся на традиционалистов, новаторов и центристов. Первые крепко держатся за многотысячелетние обычаи, в то время как вторые не желают себя сковывать замшелыми правилами. Третьи обычно стараются совмещать оба этих взгляда. Традиционалисты – это в основном представители старых родов, а новаторы – новых ситов. Центристы есть в обеих группах, примерно поровну. А кого из них вы поддерживаете?» «ХМ, я скорее за равновесие, следовательно, центрист», — ответил Киртус, судя по тону, вложив в сказанное какой-то смысл, который я не уловил. Хмыкнув, непонятно чему, он продолжил. «Теперь ты понял, кого я имел в виду?» «Ага. А насколько древние роды бывают?» «По-разному. Мой, например, берет свое начало от повелителя ситов Ремулуса Дрипы», — просто сказал мужчина. «Не хуху себе. Кха-кха. От одного из темных джедаев, верно? Смотрю, с историей становления ситов у тебя все хорошо. Ну да ладно, давай на сегодня закончим». Так, постепенно и шла моя учеба на жуткого сита. Все так же, раз в неделю связывался с мамой, у которой на нашей силой забытой планете особо ничего не происходило. И все так же, пытался выгрызть себе место под солнцем, занимаясь только обучением. Кстати, насчет него. В последнее время между учениками стали возникать все учащающиеся конфликты. Наш краснокожий учитель активно этому потворствовал. И я даже понимаю почему. Путь сита – это борьба и все такое. Разжигал конфликты Тарал Кшун разными способами. Но особенно он любил выбирать любимчиков. И естественно, в их число регулярно попадал я. Твердолобые банты. «Почему вы никак не можете уложить в свои гангли, по глупости названных мозгом, простую мысль, как правильно направлять силу? Чем Ирата кардинально отличается от вас?» И все такое. Все же он ко мне странно относился. Одновременно вроде и хвалил искренне, но при этом на что-то злился. Может, дело в моей крайне низкой связи с силой? Естественно, дорогим одноклассникам такое не сильно нравилось. Я уже успел заметить направленный негатив в свою сторону. Так-то на общение с этими мелкими бантами у меня нет ни времени, ни желания. Можно было бы их проигнорировать, но все они форсюзеры. Это сейчас детки подсознательно ощущают мою неправильность и не лезут. А через полгода поддержание успеваемости хотя бы на среднем уровне отнимает все силы. В нашем классе есть несколько разумных с большим потенциалом, одной из которых была Айрис, и конфликтовать с ними не особо хотелось. Понятно, что борьба это по-сидски, но дайте хоть нормально обучиться. А еще, после моей победы Айрис стала чуть ли не каждый раз набиваться мне в спарринг-партнеры. Как я понял, ей хотелось взять реванш, но даже выигрывая, что бывало в трех случаях из четырех, девчонка не успокаивалась. Ей требовались только победы, так она сказала. Это, конечно, раздражало, но в то же время мои дуэльные навыки уверенно поползли вверх. Поэтому пришлось смириться и из кожи вон лезть, чтобы выигрывать хотя бы периодически. Она быстро извлекла уроки из своего поражения и стала более осторожной, не попадаясь на простые уловки. А спустя непродолжительное время, которое мы потратили на изучение Сарису, учитель, как и обещал, перешел на Атару. Мы даже не проводили финальные спарринги, поскольку Тарал Кшун не хотел, как он выразился, смотреть на бой двух играющих от контратак учеников. К тому моменту я уже полностью изучил высший ситский язык и смог частично овладеть пониманием речи. Это позволило высвободить больше времени и заняться углубленной отработкой третьей формы. Возможно, именно она станет моим основным стилем, но это не точно. Атару, она же форма агрессии или путь мыши и истреба. Собственно, это название прекрасно отражает ее суть. В противовес Сарису, Атару сконцентрирована чуть меньше, чем полностью на атаке. Для короткого поединка один на один, в месте, где много свободного пространства, эта форма вполне возможно самая лучшая. Если же бой будет долгим, или врагов несколько, или вы находитесь в закрытом помещении, то четвертая форма вас скорее угробит. Только если вы, конечно же, не мастер. Атару используется многими ситами, за свои сильные стороны и действительно позволяет побеждать, но и предъявляет высокие требования к владельцу. Нужно иметь изрядную ловкость и постоянный контакт с силой, чтобы использовать ее для усиления тела. Помимо этого, требуется уметь использовать самые головокружительные акробатические приемы. И все это требуется связать воедино. Вспоминая то, что творил Йода, сразу же отсеял эту форму. Она точно не для меня создавалась. Пусть лучше какие-нибудь твилечки так прыгают. На подобное я бы посмотрел. Хотя, если получится окончить обучение, став ситом, то что-то мне подсказывает, что такое зрелище увижу и не раз. Интересно, эта сила мне подсказывает или просто знание возможностей закона подлости? А пока я предавался ксенофильским мыслям и размышлениям о бесконечном вечном, учитель начал показывать, на что способна четвертая форма. Выглядело это крайне впечатляюще. Сначала Сид совершал движения медленно, но с каждой секундой они все ускорялись вплоть до момента, когда я видел лишь размытый силуэт. Это продолжалось пару минут, пока учитель не закончил и не приступил к нашему обучению. Но от наблюдения за движениями четвертой формы, меня отвлек практически физически ощущаемый взгляд. Повернувшись назад, я увидел, как Айрис неотрывно смотрит на меня, и в ее глазах было предвкушение. Она знает и эту форму, что ли? Ох, чувствую, что во время отработки Атару, каш с меня не слезет. Ну да ладно, где наша не пропадала. А чуть позже, когда мое пребывание на Карибане перевалило по времени за 2 года, учитель обрадовал нас прекрасной новостью. Итак, мои дорогие ученики, заложив руки за спину, начал говорить Тарал Кшун, с едва сдерживаемым довольством на лице и в голосе. Вы учитесь путям ситов уже 2 долгих года. За это время я успел многое в вас вложить и еще больше вложу в будущем. Но одно из самых главных умений вы получите сегодня. Я надеюсь, мы не будем драться до смерти. Все-таки убивать детей мне бы определенно не хотелось. Вы умеете сражаться и даже использовать силу, пусть и весьма ограничено, но никто из вас еще не был в настоящем бою. А нет, вру. Ирата всех вас уже обставил, с ухмылкой произнес Сид. Ученики тут же вперились в меня взглядом. Хотелось выругаться, но пришлось сдержаться и сидеть с покерфейсом. А учитель, оставшись довольным после реакции деток, продолжил. Он смог прикончить здоровенного мужчину в свои 6 лет, а сейчас завалит любого из вас. Вот же краснокожий гад. Естественно, этими словами он определенный ажиотаж. Я бы разозлился на него, будь эти выпады только в мою сторону, но так доставалось большей части класса. И если смотреть непредвзято, то своими действиями Сид смог поднять общий уровень учеников. Но даже так, если выдастся возможность подпортить морду лица Кшуна без особых последствий, то обязательно возьмусь за такое благородное дело. Но думаю, вам следует показать все на месте. Возьмите еды на сутки и не забудьте мечи, после чего собираемся у входа в академию. Даю вам 10 минут на все про все. Чего замерли? Время пошло. Тут же ученики повскакивали с мест и побежали в тренировочный зал. Я также последовал их примеру, но постарался тратить меньше сил. Вполне возможно, они мне еще пригодятся. Сбегать за мечом и пайком, после чего вернуться к учителю, затратило у меня лишь 8 минут. И надо сказать, никто не опоздал. Угу, все тут, очень хорошо. Идемте на стоянку спидеров. Там нас уже ждал крупный транспортный аэроспидер, куда мы и загрузились. Все время полета, примерно 5 минут, учитель молчал. Дети же начинали нервничать. До этого мы никуда толком не выбирались из школы, а тут вдруг такое дело. Как оказалось, мы летели к одной из гробниц ситов, от которой расходились ощутимые волны темной стороны. Около нее находились рабы, преимущественно состоящие из инородцев и отряд солдат. Только мы вышли, к нам подошел их командир. Вытянувшись и отдав честь, он обратился к Ситу. «Милорд, мы выполнили ваше задание. В гробнице больше не осталось взрослых клор-слизней. Мне это уже не нравится». «Очень хорошо, лейтенант», — довольно произнес Тарал Кшун и обернулся к нам. «Итак, мои дорогие ученики, сегодня мы узнаем, кто тянет весь класс на дно, кто недостоин пребывать на священном Карибане, кто бесполезен для нашей великой империи, кто же из вас самое слабое звено. Для этого вы совершите увлекательное путешествие в эту замечательную гробницу. И я бы даже поверил, не будь улыбка Сита столь устрашающей. Нексу, Дунмоч, прием для отвлечения и запугивания противника, обычно с помощью провокаций, в сочетании с боем на световых мечах. В данной главе я привел упрощенное описание фракции в Возрожденной Империи. В игре на этом не заостряли внимание, но там однозначно присутствовали традиционалисты, как Дарктон Атон и те, кто не особо любил замшелые правила, как Заш. Я предположил, что раз уж традиционалистов упомянули отдельно, значит обаятельная блондиночка, которая не придерживается правильного курса партии, не одна такая. К тому же в одном из квестов за Инквизитора был момент, когда Сит из столицы просил ГГ узнать с помощью особого голокрона, насколько у преподавателей чистая кровь. Так что и этот момент я решил включить как разделение на старых и новых ситов. Как-то так. Глава 8. Карибанский дезинсектор. Глава 8. Карибанский дезинсектор. Значит так, мои дорогие ученики, произнес учитель, прохаживаясь перед нами, выстроившимися в ряд. Сейчас вы спуститесь в гробницу Дарта Инсанита и зачистите ее от оставшихся клор-слизней. Ёшкин дрын, да он издевается. Судя по всему, так считал не только я. Дети, несмотря на страх перед Ситом, тихо запричитали. Мы успели подробно пройти флору и фауну Карибана, поэтому знали, как опасны эти твари. Гадкие слизни, которые все же не слизни в прямом смысле этого слова, были крайне плодовиты, и где находился один, там, скорее всего, присутствовал еще десяток, а то и больше его друзей. И именно за счет таких количеств, связываться с ними, являлось делом крайне опасным. «Хватит бухтить!» — прикрикнул на нас Тарал Кшун, полыхнув силой. «В гробнице остались только мелкие особи. С ними даже Эрго не справится. Да почему опять я-то?» – прошептал мелкий, стоя слева от меня. «Потому что такую банту, как ты, еще нужно поискать», – ответил Сид, просверлив взглядом мальчишку. «Так, закрыли рты и дайте мне договорить. Каждый из вас должен уничтожить не меньше 5 слизней. Кто уничтожит больше или справится быстрее, получит награду. И поверьте, я почувствую, если вы солжете о своих подвигах. А теперь вперед. Пора бы, наконец, показать, достойны ли вы дальнейшего обучения. Если умрете, то назад, хах, можете не приходить». Да уж, это очень приободрило. Ну да ладно, делать было нечего, пришлось спускаться. Некоторые из учеников рванули вперед, видимо желая побыстрее закончить поручение учителя и вернуться назад. И я мог их в некоторой степени понять. От гробницы исходила концентрированная энергия темной стороны силы, из-за чего волосы вставали дыбом, а по спине пробегали табуны мурашек. Да, чувствовалось, что она уже не первой свежести. Времени после смерти владыки ситов прошло прилично, но находиться здесь не доставляло удовольствия даже сейчас. Вот только дети совершили глупость. Спешка важна лишь при ловле блох. Поэтому, когда остальные рванули в мрачные, плохо освещенные коридоры, я не стал торопиться. Самое интересное, что и моя заклятая подруга Айрис не поддалась эффекту толпы. Впрочем, если судить по моим наблюдениям, она также нервничала. Ну и ладно, пора идти приключаться. Тут везде были знаки, сообщающие, где выход, поэтому я не боялся заблудиться. Оказавшись в первом большом зале, стал думать, куда идти. Из помещения отходили три коридора. Использовав простую считалочку и прислушавшись к интуиции, пошел к левому. «Ты куда?» – спросила меня Каш. «Подальше от толпы. Там, наверное, придется здорово постараться, чтобы найти слизня. К тому же, средний проход, как мне думается, ведет к гробнице Дарта. А ну как он пробудится, так что я пойду сюда». Айрис от моих слов вздрогнула и сморщила лицо. «Тогда, как насчет сходить вместе? Так будет безопаснее. Только не тыкни меня мечом в горячке боя», — фыркнув, сказал ей, уже спускаясь по каменной лестнице, испещренной знаками из языка ситов. «Да я лучше тебя фехтую, пирата», — возмутилась девочка, поравнявшись со мной и стиснув рукоять меча. «И как вернемся, то еще раз тебе это покажу. Чего ты вообще ко мне привязалась?» — рассеянно спросил ее, читая написанное на стенах и заодно стараясь высмотреть ловушки. «Из-за той моей победы, что ли? Так есть и посильнее ученики. Я должна полностью показать свою несомненную доминацию», — с умным видом заявила Айрис. «Ну надо же, а ты это сама придумала?» — с удивлением поинтересовался, прекратив читать и повернув к ней голову. Собеседница даже задохнулась от возмущения, но практически сразу, если я правильно разглядел, покраснела. Хотя, казалось бы, куда еще сильнее-то? В книге о жизни великих ситов вычитала. КХМ, ясно. Ладно, давай помолчим, а то что-то мы все еще не видим. Стой, это звучит как сцена из начала Голоужастика. Слизни, скрии, раздались впереди мерзкие звуки. Ты, накликал, что, нам все равно надо их прибить. ПФ, сжав покрепче меч, мы осторожно пошли вперед. Оказавшись в очередном зале, нашим глазам предстали те самые клор-слизни в количестве 3 штук. Они походили на сороконожку с огромной круглой пастью, в которой было полно зубов, расположенных кольцом и красным панцирем. К тому же, все их лапы имели острую кромку, что только добавляло опасности. Да уж, те еще красавчики. Слизни увидели вторженцев практически сразу и решили встретить дорогих гостей как полагается. Издавая звуки под стать своей внешности, они бодро поперли на нас. Радовало только то, что длина их не превышала 2 метров. Успокоив разум, я взял на себя ближайшего, а второй достался Айрис. Последний из слизней оказался дальше всего. С ним разберемся позже. Скрежеща лапами, первый слизень добрался до меня и попробовал сделать кусь. Уклонившись от огромной пасти, я треснул монстра мечом по голове. Твари подобное не понравилось, но как-то сопротивляться она уже не могла. Точный удар и электричество быстро ее доконали. Бросив взгляд на Айрис, убедился, что у нее все нормально. Своему противнику ситка воткнула меч в пасть и хорошенько его прожарила. Третий, на свою беду, почему-то также выбрал девочку, за что и поплатился. Каш дала ему приблизиться и атаковать, после чего, сделав красивое сальто, оказалась сзади слизня. Не дав ему развернуться, она проломила червяку переростку голову. 2-1, гордо надувшись, поставила меня в известность девочка. «Да-да, как скажешь». Немного осмотревшись и решив, куда идти, отправились дальше. Таким образом, мы наткнулись еще на пару слизней, потратив полчаса. Также нашли несколько мертвых туш, которые сдохли от ловушек. Дело шло ни шатко, ни валко. Пойди я один и уже выполнил бы задание учителя, но ничего не поделаешь. Этих межпланетных сороконожек было как-то подозрительно мало. Очень странно. Отступление. Тарал Кшун, закрыв глаза, сосредоточился и принялся сканировать гробницу. Идти туда вместе с учениками он не собирался, чтобы не давать им чувство уверенности. Мелкие гиски должны были преодолеть свой страх и сделать его своим оружием. При этом требовалось как-то понимать, что происходит внутри. Камеры и различные сенсорные системы, которые Сид приказал установить, выходили из строя из-за слизней или иных непонятных причин. Тарал грешил на то, что владелец гробницы частично пробудился и теперь шалит. В итоге мужчина плюнул на это дело и решил задействовать свои способности. Все же, разве могут какие-то жалкие технологии сравниться с могуществом силы? Погрузившись в медитацию, Сит охватил своим восприятием всю гробницу. Дети фанили страхом, но постепенно смелели. Противников мужчина подобрал не слишком опасных, но в то же время, способных заставить учеников выкладываться на полную. Конечно, некоторые из них могли уже сейчас одолеть и взрослых клор-слизней, но таких было меньшинство. В итоге, червяки являлись хорошим выбором для эрзац-инициации детей. Дальше им придется сражаться с куда более опасными тварями. Но это уже дело будущего. Первое время все шло ровно, до момента возрастания концентрации темной стороны рядом с двумя учениками, что выбило Тарала из медитации. «Дерьмо банты!» – прошипел мужчина, вскочив на ноги. «Что-то случилось, милорд?» – спросил его лейтенант. «Пока нет», – напряженно ответил Кшун, внимательно вслушиваясь в возмущение силы. «Но может, конец отступления. Так мы и ходили, пока случайно не вышли по крайне запутанным коридорам к саркофагу владыки Сита. Он был создан из идеально выточенных каменных плит черного цвета, длинной в 2 и высотой в 1 метр. Также я смог разглядеть выбитые на ситском языке рассказы о подвигах Дарта Инсанита. Сам саркофаг располагался ровно в центре комнаты и на нем находился пирамидальный голокрон, зловещего красноватого цвета. «Вот же ж, идем отсюда», – прошептал я. «Не стоит тревожить покой умершего». Айрис только активно закивала головой. «Мы развернулись и уже собрались как можно быстрее оказаться подальше отсюда», но нас остановил вкрадчивый голос. «Куда же вы, дорогие гости?» Определенно, он не мог принадлежать живому существу. Уж слишком чуждо звучал, а еще отдавал холодом и чем-то, что можно описать словом «бездна». Заторможенно оглянувшись, я увидел, как тьма в зале устремилась к саркофагу, из которого поднялась синеватая фигура в полупрозрачной робе с наброшенным капюшоном. «Здравствуйте, милорд», — начал я, глубоко поклонившись и потянув за собой замершую Айрис. «Да мы просто не хотели тревожить ваш сон, но сделали это», — с едва ощутимым укором заметил дух, подплыв к нам поближе. Лицо Сита не удалось разглядеть, поскольку тень от капюшона хорошо его скрывала, зато светившиеся глаза были отчетливо видны. «Подумать только, какой-то молокосос запустил в мою гробницу кучу детишек. И ради чего? Неужели вы хотите украсть мои сокровища? Большие оскорбления и представить сложно». «Ни в коем случае, владыка», — поспешил сказать я, почувствовав, как темная сторона силы угрожающе тянется к нам. «Мы лишь должны уничтожить расплодившихся паразитов в вашей гробнице. Хаем, возможно. Но скорее всего, после этого придут расхитители, чтобы забрать мои артефакты и голокрон. И что же мне с вами делать?» Почесав призрачный подбородок, спросил дух. «Отпустить, чтобы мы уничтожили слизней?» В этот момент я почувствовал волну силы, пришедшую откуда-то снаружи. «Ладно», — неожиданно легко согласился Сит прошлого, смотря куда-то вверх. «Но ваша задача — истребить всех оставшихся паразитов. Иначе я очень разозлюсь. Вам ясно, детишки?» «Предельно», — заверил его. «Мы можем идти, идите, и поживее очистите мою гробницу, приложим все силы». На всякий случай поклонившись, схватил девочку и рванул прочь из зала. Очень быстро мы оказались достаточно далеко, натолкнувшись на 7 слизней. Их смерть была мгновенна. Я даже не ожидал от нашей команды такой скорости и слаженности. Вот что правильная мотивация делает. «С чего мы должны это делать?» Едва слышно возмутилась Айрис. «После того, как мы пошли дальше, учитель дал нам задание на убийство 5. Мы его выполнили. К тому же, владыка Инсанит и сам бы мог прикончить чертовых червей». «Слушай», — начал я, но меня прервали. «Вы делаете это, потому что я так сказал», — раздался знакомый голос сзади нас, пробрав меня до печенки. «И Айрис, судя по лицу, тоже. Ваш учитель далеко и это моя гробница. И убивать червей я не стану, так как это не дартское дело. Для такого как раз нужны ученики, чтоб вы знали. И быть может тебя девчонка угостить молнией, для укрощения нрава». Посмотрев на Айрис, мысленно пообещал ей всевозможные кары, если она еще раз будет умничать. К счастью, дух практически сразу исчез, постращав под конец силовыми санкциями, в случае неповиновения и предупредив о ловушках впереди. Выдохнув, мы пошли дальше. Услышав странный шум, я крепче схватился за меч и двинулся вперед, прислушиваясь к силе. Осторожно высунувшись из-за угла, увидел крадущегося Аргани. «А он-то что тут делает? Ой!» – испуганно воскликнул мелкий, но практически сразу успокоился. «Ирата, а что ты тут делаешь?» «Это мой вопрос», – сказал, выйдя в коридор, где и стоял ребенок. «Я и с тобой, а можно и я к вам присоединюсь?» – попросил мелкий, подойдя ближе. «И зачем ты нам?» – поинтересовалась Каш, вопросительно выгнув бровь. «Ладно, пусть будет», – согласился я, махнув рукой. «Как ты сюда попал?» «Ну, я отбился от группы и стал искать этих слизней, но везде их было много, поэтому приходилось идти дальше. Так я тут и оказался. Проще не стало. А как ты сквозь ловушки прошел? Там ничего такого не было», – простодушно заметил Аргани, с удивлением на лице. «Я просто прислушался к силе и пошел, куда она указала. Да, больше похоже на джедайские фокусы, когда они вверяют себя в руки светлой стороны. Ну да ладно. Забив на эту загадку природы, я пошел вперед, проходя мимо тех самых ловушек, чего тут только не было. И колья под открывающимся полом, и многотонные блоки, превращающие расхитителей гробниц в кровавую жижу, и лезвия, выходящие из стен, и впаянные амулеты, способные устроить увлекательный забег перед смертью. В общем, мечта Лары Крофт и Индианы Джонса вместе взятых. Судя по увиденному, ловушки располагались поблизости от саркофага Дарта. Оттого мы их и не видели у входа. И надо сказать, мне неожиданно для себя даже в некоторой степени понравилось так приключаться. Я буквально чувствовал тот самый дух охоты. Но лучше в следующий раз заниматься подобным, имея хорошую подготовку и соответствующие навыки. Чуть дальше мы нашли очередной выводок слизней. И если честно, я не представляю, как Аргани мимо них прошел. Но его следы были отчетливо видны на грязном полу. Магия какая-то. Или ему благоволит сама сила. А что, это было бы хорошим объяснением, как мелкий смог прожить до сих пор, не сыграв в ящик. Но я решил отбросить эти размышления как не самые важные в данный момент. Черви навалились на нас, но втроем мы быстро поджарили их до нужной кондиции. Обычно хватало одного удара. В результате планомерной зачистки Аргани добил свою норму. Но наши приключения не закончились. Древний Сит, перепугав нашего попутчика, появился вновь и дал указание на новое скопление слизней. Так повторялось еще два раза. Мы постепенно уставали, поскольку пусть червяки после стольких боев и не представляли серьезной угрозы, но силы все же отнимали. При этом попробовать сбежать можно было даже не пытаться. У меня создалось стойкое ощущение, что Сит все время наблюдал за нами. Но в какой-то момент впереди замаячила знакомая жизненная энергия. Пожалуй, в этот момент я был как никогда рад Таралу Кшуну. Мужчина с мрачным выражением лица шагал в нашу сторону и внимательно оглядывал окрестности. «Так, дурные гиски, какого джедая вы тут застряли?» — рявкнул учитель, приближаясь к нам. «Нам дали задание очистить данную гробницу от паразитов», — криво улыбнувшись, ответил я. «Что? Кто еще вам дал такое?» «Я, мальчишка», — ответил владыка данного места, материализовавшись около нашей троицы. «Дарт Инсанит», — поджав губы, констатировал Тарал Кшун. «Что же разбудило вас от векового сна, эти шумные детки? Они смогли проникнуть к моему саркофагу, поэтому я решил оказать им радушный прием, и попросил их очистить мою гробницу от дрянных слизней. Кхе-кхе», — закашлял я от такого заявления. «Я вас понял, но как бы то ни было, нам пора. Приятного вам посмертия. Пока моя гробница не будет очищена, я не отпущу этих малявок», — категорично заявил дух. «Это дело закончат солдаты. Мои ученики здесь достаточно поработали». Я почувствовал, как между этими двумя бушует сила. В виду неопытности удалось уловить только по верхам, но и того хватало, чтобы постараться слиться с местностью. Безмолвное противостояние продолжалось несколько секунд, пока Дарт Инсанит наконец не отступил. «Что же, хорошо», — не слишком довольно отозвался дух. «Я надеюсь, все будет сделано в течение суток. Я сразу же отдам распоряжение, чтобы всех живых тварей зачистили, а мертвых вытащили из вашей гробницы». «Вот и хорошо. А теперь убирайтесь отсюда», — повелительно произнес мертвый Сит и растворился. «Идемте», — приказал учитель Ли, развернувшись, направился к выходу. Уже оказавшись снаружи, мужчина, как мне показалось, вздохнул с облегчением. Возможно, он не был уверен, что одолеет Инсанита. А дальше Кшун быстро узнал, кто, сколько завалил слизней, после чего начал разбор полетов. «Итак, мои дорогие ученики, я могу вас поздравить. Большая часть из вас справилась более-менее удовлетворительно, но в то же время нашлись и те, кто показал себя во всей красе», — со сдерживаемым гневом сказал Сид, став перед нами. «Как вообще можно было чуть не сдохнуть от детенышей клор-слизней? Я тебя спрашиваю, Натир, или ты, Анири? Темная сторона вас раздери, испугаться этих червяков настоящий позор, а позор следует искупить». Таралкшун вытянул в сторону названных руку и ударил их молнией. Тут же остальные ученики отпрыгнули дальше, не желая попасть под шальной разряд. А Натир и Анири, крича, корчились на красном песке Карибана. Так продолжалось еще несколько секунд, после чего учитель прекратил наказание. «Надеюсь, это придаст вам немного больше мотивации», — медленно процедил Кшун, смотря на еле-еле дышащих и слегка дымящихся учеников. «Следующий, кто с таким треском провалится, прекратит обучение, отправившись отрабатывать затраченные средства в качестве подопытных уситов-исследователей. Нам уже кое-что рассказывали об этом, отчего мои юные коллеги по опасному бизнесу сразу же прониклись угрозой. Определенно, молнии силой подобная участь хорошенько подстегнет энтузиазм. А теперь поговорим о тех, кто справился лучше всех. И кто же это может быть? Ну конечно же, только не говори, что это Ирата. Молодец, мой любимый ученик, ты как всегда справился лучше всех, и теперь будешь жить в прекрасных апартаментах без глупых соседей», — с наслаждением закончил Сид. «Угу, так я и поверил, что являюсь любимым учеником». Такое заявление вызвало ворчание у некоторых из мелких. Особенно мне не понравилась троица, которая смотрела на меня с физически чувствуемой враждебностью. «Надеюсь, они не станут делать глупости». «Так же хорошо справилась Айрис и Аргани», — продолжил учитель Тарал, не делая попыток заткнуть детей. «Вот насчет последнего удивлен. Аргани, этак ты сможешь и до Дарта дойти. Неужели я ошибался на твой счет?» Последнее было сказано с нескрываемой иронией. Думаю, Сид прекрасно понимал, каким образом Аргани прибил столько червяков. После наказания виновных и награждения причастных, Кшун приказал солдатам проверить гробницу на предмет оставшихся слизней, а рабам вытащить все туши. «Кто-нибудь возьмите этих и идемте к Эраспидеру», — обратился к нам учитель, указав на поджаренных молнией мелких. «Пора бы уже вернуться назад». Да уж, день выдался непростым. Бои с кучей слизней, встреча с мертвым Ситом, новый виток зависти от деток. Определенно от такого следует отдохнуть. Отступление. «Как прошло испытание?» — спросил Эншин своего коллегу, после того как тот оказался в школе. «Так себе», — недовольно произнес чистокровный Сид, дернув щекой. «Хренов инсанит пробудился и запряг Ирата вычищать гробницу от слизней. Мне пришлось вмешаться». «Только ради Ирата?» — уловив недосказанность, поинтересовался Киртус, прищурив глаза. «Не только», — коротко ответил Тарал, сложив руки на груди. И увидев веселье в глазах собеседника, подавив гримасу, продолжил: «Там еще была и Айрис». «Вот как», — сказал Эншин, сдержав ухмылку. «Спасибо, что помог Ирата. Все же не хотелось бы терять мальца, в которого вложил силы и время. Буду должен». Конец отступления. Как и сказал Сид, на следующий день меня переселили в большую комнату, предназначенную для одного разумного. Кровать, шкаф, тумбочка, стол, личный голопроектор, небольшая кухня и санузел. Весьма недурно. Теперь следует все это опробовать. Глава 9. Новое знакомство. Победы. Сложный разговор. Глава 9. Новое знакомство. Победы. Сложный разговор. Еще недельку мы спокойно поглощали учебный материал, пока Тарал Кшун не огорошил нас очередной новостью. «Сегодня я дам каждому из вас персональное задание. Выполните его и получите зачет вместе с редкими знаниями, которые помогут вам возвыситься». «Нет, ну ничего хорошего можете не ждать. Начнем с Анири». Я подошел к учителю одним из последних. Как оказалось, задания всем давали различные, в основном связанные со способностями конкретного индивида. Кто-то отправился на охоту за определенным представителями фауны Карибана. От некоторых требовалась помощь в исследованиях ученым. Кого-то запрягли быть у старших ситов на побегушках. Я попал в категорию последних. «Твоя задача, Ирата, заключается в том, чтобы помочь Антусу Дору. Он один из лучших ситов, работающих с древностями. Будешь выполнять все, что он скажет. К тому же, насколько я понял, тебе понравилось побывать внутри памятника старины. Помогая Дору, у тебя будет возможность полазать не по одной гробнице. Так что совместишь интересное с нужным. Можешь не благодарить. Это, Каким же образом учитель это понял? В тот момент со мной были только Органи и Айрис. Неужто мелкая рассказала? К тому же, ты знаешь оба ситских языка, что очень важно в работе Антуса, продолжил Тарал Кшун, смотря прямо мне в глаза. Не подведи меня, Ирата. Хорошо выполнишь задание и будешь вознагражден. Постараюсь оправдать ваши ожидания, сказал я, приняв вид лихой и придурковатый. Надеюсь на это. Информацию, где найти Антуса, я отправил тебе на датапад. А теперь иди. Нечего зря тратить время. Так, следующий. Кивнув, вернулся к своему учебному месту и, захватив вещи, пошел на выход. Взглянув на экран планшета, увидел сообщение учителя. Ну что же, посмотрим, где этот товарищ расположился. Как оказалось, тот самый Антус Дор находился в 5 минутах полета Аэроспидера. Чтобы добраться куда следовало, я воспользовался местным общественным транспортом, которым заведовал угловатый гуманоидный дроид. Заплатив ему кредит, полетел в указанное место, расположенное недалеко от долины темных лордов. Пока местная маршрутка везла меня в лагерь, где происходили раскопки, я принялся любоваться мрачным величием памятников истории. Да уж, ситы умели и умеют строить с размахом. Даже пирамиды и прочие чудесам света Земли несколько меркли на фоне увиденного. Что уж говорить, если до сих пор, спустя тысячелетия, практически каждая гробница внушала трепет и определенную опаску, а сила, находящаяся внутри, только дополняла это ощущение. Приземлившись на место, спросил у одного из снующих людей, где находится Дор, и после получения ответа, пошел в указанном направлении. Оказавшись около большой палатки красноватого цвета, я осторожно заглянул внутрь. Моему взору предстал простой раскладной стол, на котором лежали несколько свитков, голокрон и списанный куб, одна книга и инфопланшет. Тут же стоял хмурый мужчина, практически сразу повернувшийся ко мне лицом. Высокий брюнет, с бледной кожей, прической андеркатом, заканчивающейся небольшим хвостиком и желтыми радужками. Также на прямоугольном лице были видны 4 вертикальные полосы татуировок оранжевого цвета.